тот же день он был назначен инструктором тактики в юнкерском училище СС в Бад-Тёльце. Через 6 дней, 7 октября, Остендорф женился на Еве Берсек. Примечание. Ева Берсек родилась 8 сентября 1906 года в Инстербурге. Их сын родился раньше, вне брака, 29 января 1934 года, а дочь уже в браке, 9 августа 1936 года. Конец примечания. За время работы в Бад-Тёльце Остендорф 30 января 1936 года получил очередное звание Гауптштурмфюрера СС. 1 апреля 1938 года он был переведен в штандарт СС «Фюрер», где принял командование 4-м штурмом. 1 июня 1939 года срочно произведенному в штурмбанфюрера СС Остендорфу было поручено возглавить, а главное — сформировать зенитно-пулеметный дивизион СС. Он активно взялся за дело, однако уже на этом этапе было заметно, что его больше интересует тактика бронированных соединений, чем организация противовоздушной обороны. Во время польской кампании 1939 года Остендорфу удалось добиться разрешения состоять наблюдателем при штабе танковой группы «Кемпф», в то время как его дивизион оставался в месте своей постоянной дислокации и участия в военных действиях не принимал. В кампании на Западе Остендорф уже принял участие в качестве полноценного командира воинской части и в числе других удостоился награждения Железным крестом 1-го 23 июня 1940 года и 2-го 19 мая 1940 года класса. 13 декабря 1940 года Остендорф был произведен в Оберштурмбанфюреры СС и назначен первым офицером генштаба, то есть начальником оперативного отдела дивизии усиления СС, затем дивизии СС Рейх. Учитывая, что в немецкой армии в дивизиях должности начальника штаба предусмотрено не было, Остендорф стал фактически руководителем дивизионного штаба. Это назначение состоялось, несмотря на то, что он не имел за плечами подготовки офицера генштаба, что, впрочем, было для войск СС обычным делом из-за хронического дефицита командных кадров. Являясь по должности ближайшим помощником и заместителем Пауля Хаусера, Остендорф принял участие в Балканской кампании и боях на Советско-Германском фронте, и за отличие в боях под Смоленском 13 сентября 1941 года был награжден рыцарским крестом Железного креста. В феврале-июне 1942 года Остендорф также командовал боевой группой дивизии «Рейх», действовавшей на Советско-Германском фронте. За успешное руководство группой Остендорф 1 марта 1942 года получил звание штандартенфюрера СС, а 5 июня 1942 года награжден Золотым германским крестом. 20 июня 1942 года он был назначен начальником штаба танкового, позже 1-го танкового корпуса СС, с которым участвовал в военных операциях под Харьковом и Курском. 20 апреля 1943 года Остендорф был откомандирован в штаб дивизии СС «Рейх» и произведен в оберфюреры СС. После того, как на Западе в октябре 1943 года была сформирована 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген, Остендорф 20 октября был назначен ее командиром. 20 апреля 1944 года он был произведен в бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. Во главе дивизии Остендорф принял участие в боях с высадившимися в Нормандии англо-американскими войсками. 17 июня 1944 года Остендорф тяжело ранен в боях в районе Карентана и передал командование штандартенфюреру СС Отто Бинге. После выздоровления 20 октября 1944 года Остендорф вернулся в часть и вновь принял командование дивизией. Однако уже 15 ноября он вновь получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь, сдав командование штандартенфюреру СС Гансу Лингеру. По выздоровлении Остендорф был 1 декабря 1944 года произведен в группенфюреры СС и генерал-лейтенанты войск СС. Со 2 декабря 1944 года и по 20 января 1945 года он возглавлял штаб группы армий Верхний Рейн, а 10 января 1945 года был назначен командиром 2-й танковой дивизии СС «Das Reich», которая в это время находилась на отдыхе и переформировании. В марте дивизия была переброшена на Восточный фронт. Был тяжело ранен в бою и 9 марта 1945 года сдал командование дивизией и был отправлен на лечение. На этот раз лечение, однако, результата не дало, и 5 мая 1945 года Остендорф скончался в резервном госпитале в Бад-Аузее в Штирии на территории Австрии, и затем был погребен на местном северном кладбище. Посмертно 6 мая 1945 года Вернер Остендорф был награжден дубовыми листьями к рыцарскому кресту. Адольф Акс родился 23 июня 1906 года в немецкой семье, которая проживала на этот момент в валлонском городе Мускрун в бельгийской провинции Эно. В конце Первой мировой войны он поступил в немецкую начальную школу в Брюсселе, а после войны его семья переехала в Висбаден, где Акс перешел уже в среднюю школу, которую он успешно окончил в 1925 году. Затем он в течение 5 семестров изучал юриспруденцию во Фрейбургском и Венском университетах, после чего поступил на работу в фирму по торговле горюче-смазочными материалами. 29 октября 1930 года Акс вступил в СС, СС номер 3848, а 1 декабря 1930 года в НСДАП, НСДАП номер 378043, и 20 ноября 1931 года получил звание труппфюрера СС. 27 января 1932 года он был произведен в штурмфюреры СС. 9 ноября 1933 года в оберштурмфюреры СС. В январе-мае 1934 года руководил школой командиров 11-го абшнита СС в Обербите. Окончил военно-инструкторские курсы. Акс был зачислен в части усиления СС и направлен для прохождения службы в штандарт СС Германия. 20 августа 1936 года он был переведен во 2-й штурм штурмбанна СС Н, позже мотоциклетный штурмбан. И 9 ноября того же года получил звание гауптштурмфюрера СС. Затем его штурм был преобразован во 2-ю батарею противотанкового дивизиона СС. После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Акс был назначен исполняющим обязанности командира противотанкового дивизиона СС. 20 октября 1939 года он был утвержден в этой должности. После этого он окончил курсы батальонных командиров при штабе 29-й пехотной дивизии и курсы командиров танковых частей в Вюнсдорфе. Со своей частью Акс принял участие в кампании на Западе, отличился во время прорыва к Ла-Маншу, когда за два дня его дивизион уничтожил 27 танков противника. 25 мая 1940 года он был произведен в штурмбанфюрера СС, а затем был также награжден Железным крестом первого 24 июля 1940 года и второго 27 мая 1940 года класса. 1 декабря 1940 года Акс был переведен в пехотные части и принял командование 3-м батальоном 11-го пехотного полка СС, с которым принял участие в Балканской кампании и в боях на Советско-Германском фронте. 4 января 1942 года Акс с признаками тяжелого инфекционного заболевания был госпитализирован и отправлен в военный госпиталь СС в Берлине. 11 марта 1942 года он выписался из госпиталя и был направлен на службу в гарнизонные части в Германии. 13 апреля 1942 года он возглавил противотанковый учебный и запасной дивизион СС, дислоцированный в Хилверсуме, Голландия. Время с июля 1942 по октябрь 1944 года Акс провел в более-менее спокойных Нидерландах, занимаясь подготовкой специалистов артиллерии, за что был награжден крестом за военные заслуги с мечами 1-го, 30 января 1944 и 2-го, 1942 год, класса. При этом 9 ноября 1942 года Акс был произведен в Оберштурмбанфюрера СС, а 9 ноября 1943 года назначен начальником штаба, командующего войсками СС в Нидерландах. 22 ноября 1943 года он получил звание штандартенфюрера СС. 18 июля 1944 года он был назначен начальником оперативного отдела, а 9 ноября 1944 года начальником оперативного штаба Восточное побережье Мекленбург. 21 декабря 1944 года Акс получил звание оберфюрера СС. 15 января 1945 года он был переведен в действующую армию и назначен начальником штаба 16-го армейского корпуса СС. А 31 января заменил попавшего в плен Герберта фон Обвурцера на посту командира 15-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 1. Во главе дивизии Акс принял участие в тяжелых боях во время отступления немецких войск в Померании. 2 февраля значительная часть его дивизии была окружена. На следующий день Акс с остатками дивизии совершил прорыв, деблокировал окруженные части и вывел из котла до 2000 раненых. За эту операцию он был награжден рыцарским крестом Железного креста. 15 февраля он передал командование оберфюреру СС Карлу Бурку и через два дня назначен командиром 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС 30 января. 15 марта 1945 года Аксу поручено руководство созданием учебных курсов СС в Бад-Виззее, Верхняя Бавария. Там он пробыл до начала мая, после чего бежал в Хохфильцен, Тироль, где сдался американским войскам. Акс был отправлен в лагерь для военнопленных. Никакого обвинения против него союзниками выдвинуто не было, и 8 мая 1948 года Акс был освобожден и вернулся в Висбаден. Здесь, в земле Гессен, он прожил еще почти 38 лет и скончался 6 февраля 1983 года. О жизни и деятельности первого в истории частей усиления СС командира саперного батальона Карла Блумберга и командира батальона связи СС Адольфа Вейссе известно несколько меньше. Карл Блумберг родился 30 октября 1889 года в городе Бонне в Рейнской провинции. Примечание. В 1949-1990 годах Бонн был столицей Федеративной Республики Германия, а в 1990-1999 годах местом размещения правительства ФРГ. Регерунгзиц. Конец примечания. Он окончил высшее техническое училище и получил профессию инженера, специализирующегося на строительных работах. Блумберг в 1914 году был призван в армию, будучи офицером резерва, принял участие в боях Первой мировой войны в составе саперных частей, был несколько раз ранен и награжден Железным крестом второго класса. После окончания войны Блумберг был демобилизован и вновь работал по профессии. 1 июня 1934 года он стал референтом по саперным частям, а 9 ноября того же года инспектором саперных частей при шефе военно-учебных заведений. 16 марта 1935 года он перешел на службу в СС, вступил в НСДАП, НСДАП номер 952019 и СС, СС номер 263644 и получил должность начальника отдела ИП, фюрер саперных частей при штабе Рейхсфюрера СС, с зачислением в Главное управление СС. Блумберг оказался востребованным СС и, что довольно удивительно, частями усиления СС. Это можно объяснить лишь очень серьезным дефицитом офицерского состава. Блумберг был отнюдь не кадровым офицером и вообще по складу характера был скорее администратором, чем полевым командиром. Тем не менее он оказался в частях усиления СС чуть ли не самым старшим офицером и при этом специалистом-сапером, в связи с чем и был 1 июля 1936 года назначен командиром саперного батальона СС. Его главной заслугой в этом качестве было формирование батальона, подбор и организация военной подготовки личного состава. 22 марта 1938 года он получил чин оберштурмбанфюрера СС. В военных действиях он особо не отличился и в польскую кампанию был награжден всего лишь планкой к Железному кресту второго класса. В принципе, Блумберг уже после польской кампании полностью отошел от военной деятельности. Он был 1 ноября 1939 года произведен в штандартенфюрера СС и переведен на административную работу в Главное управление СС, где служил по организации и обеспечению саперных частей. В 1940 году Блумберг перешел в главное административно-хозяйственное управление СС, где стал уже работать по специальности. Он занимался по линии этого ведомства организацией работ по добыче гранита. Причем в рамках созданной СС фирмы Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, которая очень широко использовала на своих рудниках рабский труд заключенных концлагеря Найтсвейлер. В мае 1945 года Блумберг был взят в плен англо-американцами и отправлен в лагерь для военнопленных. Карл Блумберг скончался 9 октября 1948 года в Штутгарте. В отличие от Блумберга, Адольф Вейс практически все время существования Третьего рейха прослужил в войсках СС, хотя, надо сказать, особенно какой-либо выдающейся карьеры не сделал. Он родился 26 февраля 1903 года в Гермерсхейме в Баварском Пфальце. По возрасту он, естественно, не успел принять участие в Первой мировой войне, но в послевоенный период Вейс стал активно участвовать в нацистском движении, причем скорее не в самом движении, а в СС, которое стало для него суррогатом фронтового братства. Вейс вступил в СС довольно рано, его личный номер всего лишь 26304. И это при том, что членом НСДАП он стал уже в конце 1930-х годов, о чем свидетельствует его НСДАП номер 4 158 057. Вейс где-то в районе 1936 года вступил в части усиления СС, причем сразу в довольно высоком чине оберштурмфюрера, который он получил еще по линии общих СС. Уже в марте 1937 года Вейс был командиром батальона связи частей усиления СС. 2 марта 1937 года он стал гауптштурмфюрером, а 1 ноября того же года штурмбанфюрером СС. Он возглавил и формирование батальона, и подготовку личного состава, и выбивание новой техники. Именно ему довелось руководить действиями батальона в первых кампаниях Второй мировой войны. 13 декабря 1940 года он стал оберштурмбанфюрером СС. После создания дивизии СС «Рейх» Вейс сохранил свой пост, и впоследствии его часть после ряда переименований стала именоваться Вторым батальоном связи СС. Вейс принял участие в кампании на Западе, Балканской кампании, в боях на Советско-Германском фронте, получил звание оберштурмбанфюрера СС и 21 июня 1943 года штандартенфюрера СС. В феврале 1943 года он принял командование формирующимся 22-м моторизованным полком СС 10-й моторизованной дивизии СС «Фрунсберг». С 3 октября 1943 года Вейс, уже будучи штандартенфюрером, командовал 36-м моторизованным полком СС в составе штурмовой бригады СС 16-й моторизованной дивизии СС «Рейхсфюрер СС» в Италии и на Балканах. 13 марта 1944 года Вейс был назначен офицером связи при Верховном руководителе СС и полиции на Дунае и оставался на этом ни к чему не обязывающем посту до конца войны. В мае 1945 года он сдался англо-американцам, благополучно пережил плен, освобождение, процесс денацификации и скончался в Штутгарте 3 октября 1978 года.